Позвольте мне, детка, задать вам нескромный вопрос, не относящийся к делу. Она с беспокойством посмотрела на него. Почему же вы, зная, какой это человек, продолжали с ним интимную связь? Сначала она отнеслась к его словам легкомысленно. Он или другой, кто-нибудь ведь нужен. Но тут же добавила более серьезным тоном. Со мной он был совсем не таким. Со мной ему не нужно было пускать пыль в глаза, фанфаронить. Напротив, он не скрывал своей уязвимости. «Может, это потому, — говорил он, — что ты нерасчетлива. Ты еще девчонка и даже не пытаешься воспользоваться нашей связью». Знаете, он очень боялся смерти. Видимо, предчувствовал, что с ним это должно случиться. «Может, черт возьми, кто-нибудь из этих презренных людишек взбесится?» «Зачем же вы делаете все для того, чтобы вас ненавидели?» «Потому что я не способен внушить к себе любовь. А раз так, то пусть меня хоть ненавидят». И она закончила уже не так оживленно. Вот и вся история. Больше я ничего не слышала о Пигу и не знаю, что с ним сталось. Мне сначала даже в голову не пришло вам о нем рассказывать, ведь все это дело прошлое. Но вот вчера в кино я вдруг вспомнила про эту пощечину. Поговорив с кузнечиком, Мегре спустился по лестнице. В бухгалтерии Лапуэнт беседовал с молодым человеком в темном, плохо сшитом костюме. «Знакомьтесь, патрон, это господин Жак Риоль. Мы с ним уже встречались». Риоль, взволнованный встречей с комиссаром, вскочил. Его комната была самой мрачной в доме. И по какой-то таинственной причине здесь особенно разило солодом. На полках стояли зеленые папки, как в провинциальной канцелярии. В простенке возвышался огромный старомодный сейф. Мебель, купленная, видимо, по случаю, была испещрена чернильными пятнами и даже изрезана, как школьные парты. Риоль переминался с ноги на ногу, и Мегре казалось, что он видит перед собой молодого Жильбера Пигу, когда тот еще только начинал службу у виноторговца. «Ты закончил, Лапуэнт? Я ждал вас, патрон». Они попрощались с молодым человеком и через несколько минут уже сидели в маленькой черной машине. Лапуэнт вздохнул. «Мне уже казалось, что вы никогда не вернетесь». Да чего тягостно ожидание в обществе такого нудного и унылого парня, как этот бухгалтер. Диплома у него нет, но он учится на вечерних курсах и надеется через 2 года получить его. Родом он из Невера, обручен со своей землячкой. Пожениться они смогут лишь тогда, когда у него будут заработки побольше. Нынешнего жалования не хватит, чтобы содержать семью. Девушка по-прежнему живет в Невере? Да, вместе с родителями. Служит в галантерейной лавке. 1 раз в месяц он к ней ездит. Лапуэнт машинально повел машину в сторону набережной Орфевр. «Свези-ка ты меня раньше на улицу Фруадьво, 57А», — скомандовал Мегре. Они выехали на бульвар Сен-Мишель и свернули направо к кладбищу Монпарнас. «А этот Риоль был знаком со своим предшественником?» «Нет, он явился по объявлению. На работу его принял сам Шабю». «Ясно». Виноторговец сразу угадал в нем человека безвольного. «Что вы хотите этим сказать?» «Шабю окружал себя людьми слабыми, безропотными. Исключение составляет один лишь Лусек. В конечном счете...» Этот Шабю презирал весь мир, как тех, кто на него работал, так и друзей, которые бывали у него дома. Ну, кажется, приехали. Ты со мной не поднимайся, я должен повидать госпожу Пигу. Если мы явимся вдвоем, это может показаться слишком официальным и напугает ее. Подожди меня в этом баре. Мегре заглянул в дверь привратницкой. — Скажите, пожалуйста, как мне найти госпожу Пегу? — Пятый этаж налево. — Она сейчас дома? — По-моему, не выходила. Должно быть у себя. —